Глава 19. Пока Макс скрывается в гардеробе, я прикрываю глаза. Надо успокоиться, но сердце колотится как ненормальное. Мой студент появляется в спальне, наматывая на кулак галстук. Я смеюсь и чувствую, как тело снова окатывает волной жара. «Ты прямо подготовился». Я этот галстук не надевал года полтора. Но после сегодняшней ночи, чувствую, он станет любимой частью моего гардероба. «Ты псих!» — смеюсь. А потом решаю поиграть с ним. Подскакиваю и спрыгиваю на другую сторону кровати, чуть не скатившись с нее кубарем. «Думаешь, сможешь уйти от меня?» — спрашивает Макс и имитирует инфернальный смех. Вскрикнув, вылетаю из спальни и несусь в гостиную. Макс нарочито громко топает, преследуя меня. Я заливаюсь хохотом, останавливаясь за кухонной стойкой. «Кыс-кыс-кыс», — подмигивает Макс, вставая с другой стороны. «Боже, это так по-идиотски выглядит! Мы оба голые. Носимся по квартире, как балбесы какие-то. Но как же мне не хватает вот такой легкости в жизни!» Игры, которая будет помогать мне выплескивать накопившуюся дурную энергию. Особенно в период, когда я так напряжена. «Ни за что!» — качаю головой, когда Макс манит меня пальцами. «Поймаю, свяжу и трахну. Жестко!» — угрожает он. Я снова вскрикиваю, когда он пытается оббежать островок, бросаясь в другую сторону. Снова застываем на противоположных сторонах островка. «Ой, Злата!» — качает он головой. «Я сегодня такого дядьку на ринге завалил. Думаешь, не доберусь до тебя?» «Я просто загоняю тебя, и ты окончательно устанешь». «Хрена с два!» — со смехом отзывается Макс. Он делает рывок. Я, вскрикнув, опять срываюсь с места, а он просто перепрыгивает островок и налетает на меня так, что я чуть не падаю. Схватив за талию, мой студент резко дергает меня и усаживает на островок. Я вскрикиваю, потому что попка соприкасается с холодной каменной столешницей. Макс тут же заводит мои руки за спину и ловко связывает их, фиксируя. «Вот ты и попалась!» Произносит он таким голосом, что по телу прокатывается волна дрожи, а соски мгновенно сжимаются в маленькие камешки. Он вгрызается в мой рот, кусает почти до крови, а я бесстыдно стону, выгибая спину. Как же с ним хорошо. Не просто хорошо, охренительно. С ним я забываю собственное имя. Наглые губы спускаются ниже. Уделяют самое пристальное внимание каждой груди, а потом скользят до средоточия моего удовольствия. Макс шире разводит мои ноги и проводит носом по влажным губкам. Довольно мучит, раздвигая складочки языком, и мой мир меркнет. Макс так наслаждается, вылизывая меня, что кажется, будто я для него самый изысканный деликатес». У меня банально поджимаются пальчики на ногах от того, как по всему телу от паха растекается острое удовольствие. Мне так отчаянно хочется зарыться пальцами в его непослушные, растрепанные волосы, но руки связаны за моей спиной. «Макс!» — стону, и глаза закрываются. Опираюсь ладонями в столешницу и сильнее выгибаю спину. Ставлю ноги носочками на плечи Макса и ныряю в свой собственный кайф, который мне дарит, черт подери, мой студент. Когда ноги начинают дрожать, а все тело вибрировать от приближающегося оргазма, Макс тормозит. Встает и набрасывается на мой рот поцелуем. Я чувствую собственный вкус, и это странно. Даже немного грязно и в то же время возбуждает. Отвечаю на его поцелуй, а он проскальзывает в меня на полную длину. Мычу в рот Макса, когда он перехватывает меня под коленями, впивается пальцами в бедра и, слегка отступив, жестко врывается в меня. «Я обещал», — хрипит он в мои губы. «Поймаю, свяжу и трахну». И он выполняет свое обещание. Резкими толчками врывается до упора и долбится так быстро, что я не успеваю сделать вдох. При такой скорости все должно закончиться быстро, но наш секс длится будто вечность. Первый раз я взлетаю, стоит его большому пальцу коснуться моего клитора и сделать несколько круговых движений. Замираю и пульсирую, сжимая Макса внутренними мышцами. Он крепко сжимает челюсти, пережидая самые сильные спазмы, а потом снова раскачивается, продолжая долбиться до звезд перед глазами. Второй раз я кончаю практически секунда в секунду с Максом. Он едва успевает выдернуть свой член и кончить на мое бедро, как я тоже взрываюсь. Уже падаю на спину, но дым подхватывает меня, не давая рухнуть. Целует. Долго и томительно. Так сладко, что кружится голова. «Развязывай уже!» Требую мягко, а потом зеваю. Все-таки отвыкла я от таких бурных ночей. В последнее время мой формат – это книжка часов в 10 вечера, чтобы к 11, если повезет, и сюжет книги будет не слишком уж захватывающий, уже крепко спать. А тут такие потрясения для моего организма. Макс трется своим носом о мой и, заведя руки за мою спину, ослабляет галстук. Растирает запястье, потом вешает аксессуар мне на шею и быстро завязывает идеальный виндзорский узел. «А говоришь, надевал последний раз 1,5 года назад?» — хмыкаю. «За это время ты бы уже забыл, как вяжется этот узел». «У моей мамы магазин с мужскими костюмами. В моем детстве, когда она сама работала в нем, я ей помогал. Столько этих узлов завязал, что разбуди меня бухого вдрызг, я завяжу галстук с закрытыми глазами». «Ни разу не видела тебя бухим». «Потому что я почти не пью». Пожимает плечами и трется кончиком носа о мою шею. «Почему?» «А зачем? Мне и так по кайфу. Вот девочку красивую домой привез. Трахаю ее. Кайф же. Зачем еще что-то?» «А завтра другую привезешь?» Не удержавшись, произношу я. Дым отстраняется и проводит зубами по нижней губе. Улыбается своей шельмовской улыбкой. «Не привезу», — качает головой, не сводя с меня взгляда. «Я вляпался в эту девочку, и другую не хочу». «Макс, тихо, не порть. Сейчас начнешь спорить, а я устал, и после боя. Мне, может, башку там отбили?» Бормочет и снова целует. «Может, поедим чего?» Спрашивает, когда я от его зажигательных поцелуев уже начинаю задыхаться. «Я не голодна, но могу приготовить тебе что-нибудь». «У меня все готово, надо только разогреть». «Но перед этим одеться». «В мою рубашку». «Что? У меня есть свои вещи». «Всегда мечтал, чтобы девочка, в которую я... В общем, чтобы надела мою рубашку на голое тело». Не могу сдержать улыбку. Макс пробуждает во мне какую-то безголовую дурочку, потому что я киваю. Чмокнув меня, он уходит в сторону спальни, а я остаюсь сидеть на столешнице, рассматривая просторную гостиную. А потом в прихожей начинает звонить мой телефон. Спрыгнув с островка, на дрожащих ногах тороплюсь туда. «Кто может звонить в такое время?» «Даш, все нормально?» — отвечаю на звонок сестры. «Злат, твоя квартира горит!»